Глава 10. Кто-то выжил, а кто-то нет. Артем сделал корабль прозрачным, когда мы прилетели на остров Котельный. В середине лета природа радует зеленью и относительно нормальной температурой. База «Северный клевер» притаилась внизу, нисколько не изменившись за прошедшие года. Такая же серая и унылая. «Нормальная скорость полета», — пробормотал я. Мы долетели до острова меньше, чем за 10 минут, преодолев несколько тысяч километров. Быстрые кораблики у корпуса. И притом никаких перегрузок. «Привыкнешь», — бросил Артем. «Я тоже удивлялся первое время. В скорости этот кораблик и вправду не ограничен. Весь его потенциал мне неизвестен, но он гораздо выше, чем нам потребуется. Пойдем налегке. В костюмах. «На меня костюмчик тоже найдется?» – заинтересовался я. «Без проблем», – ответил Артем. «Сложностей не должно возникнуть. Правда...» – он замялся. «Разберемся. Ты у нас теперь измененный. Надеюсь, скоро проявятся приобретенные способности. Вставай, будем переодеваться. Одежду лучше снять». Пол перестал быть прозрачным. Я поднялся, мысленно поблагодарив Артема. «Стоять на невидимой поверхности – занятие не из приятных». Кресла вздрогнули и, опав бесформенной массой, втянулись в пол корабля. «Технологии, мать их!» Артем быстро скинул одежду и бросил на пол, оставшись в обтягивающих шортах. Кучка тряпья втянулась в пол корабля совершенно бесшумно. «Старые, грязные, ненужные шмотки», – пояснил Артем. «Утилизировал. Твоя ожидает та же участь». Я попрыгал. Патроны в карманах издали соответствующий звук. «Порох и металл корабль тоже жрет?» «Он жрет любую материю. Как утилизатор, просто бог», — ответил Артем. Быстро скинув вещи и оставшись в одних трусах, я с удивлением отметил, что мою одежду постигла аналогичная участь. Также беззвучно и крайне непринужденно. «Прикольно. Будь у нас подобные технологии до апокалипсиса, свалок не было бы. Переработали бы нахрен в энергию». «Узко мыслишь», — не согласился Артем. «Будь у нас подобные технологии, от Земли не осталось бы камня на камне. У этого кораблика есть функция аннигилирования. В критической ситуации она сработает, и хана всему в радиусе нескольких сотен километров. Лучше не представлять подобного». «Да уж», — пробормотал я. «Все, хватит болтать», — сказал Артем. «Начинаем. Расслабься и не сопротивляйся. Сперва я, потом ты». Из пола совершенно беззвучно стали вытягиваться черные нити и обвивать ноги Артема. Опутывая их, они устремились вверх, создавая единый каркас. Дошли до пояса, опутали грудь, постоянно двигаясь и вибрируя. Обвили шею и поглотили голову. Зрелище показалось очень неприятным. Словно из фильмов ужасов. Черные нити будто съели Артема. Окутав его с головы до ног, они перестали расти из пола. Артем поднял одну ногу, а затем переступил. Черная масса завибрировала и перетрансформировалась в костюм, идеально скопировав телосложение и подчеркнув тренированные мышцы. На этот раз вместо зеркального шлема в лицевой части появилась горизонтальная полоса красного цвета, придавшая костюму некий шарм. «Как тебе стиль?» — спросил Артем. «Не переборщил?» «Добавь красных вставок и создай подобие трусов», — засмеялся я. «Если не составит труда». «Образ можно создать любой», — сказал Артем. «Пойдет и такой. Теперь твоя очередь». Аналогичные нити возникли у моих ног. Я переборол дикое желание отпрыгнуть в сторону. Черная нитевидная масса окутала ступни, оказавшись немного теплой, но без неприятных ощущений. На мгновение остановилась, словно привыкая ко мне, а затем быстро устремилась вверх. Гораздо быстрее, чем в ситуации с Артемом. Несколько секунд, и я оказался внутри черного кокона, утратив способность говорить и слышать. А потом все вернулось в норму. Я видел себя со стороны. Я увидел Артема. Легкая эйфория и чувство безграничных возможностей вторглись в голову. Я вышел за пределы корабля и увидел остров. Приблизив его, сумел разглядеть дорогу. Снова отдалившись, устремился. «Дух, верни его назад!» Прозвучал голос Артема. И невидимая сила с огромной скоростью воткнула меня обратно в тело. Зрение и слух, а также другие чувства и ощущения вернулись. Костюм на теле не почувствовался. Будто я, как и прежде, стою в трусах. Пошевелив рукой, затянутый в черный матовый каркас, понял, что моторика в норме. «Быстро ты с корабликом слился», — сказал Артем. «У меня сложности были, а ты прямо будто всю жизнь только и общался с квазиживыми системами». Я усмехнулся. Присутствие интеллекта корабля в голове практически не ощущается. Но я знаю, что нахожусь в связке. «Привет, дух!» — мысленно поздоровался я. «Привет!» — ответил голос, пол которого определить было невозможно. «Крутая система!» — воскликнул я, рассматривая затянутые черным материалом руки. «Мне не терпится спуститься вниз и войти на базу!» «Не спеши!» — проговорил Артем. «Ты не знаешь возможностей костюма. Управление...» «Мысленное», — закончил я. «Думаю, что разберусь по ходу действий. Бегать-прыгать умею, как раньше. Остальное не нужно. Пули не берут. Даже гранатомет не берет. Убивать всех и вся без разбора мы не собираемся. Значит, можно выступать». Артем показал мне большой палец, и корабль начал стремительно снижаться. Пол снова стал невидимым, а когда до асфальтированной дороги недалеко от входа в базу осталось около 10 метров, вовсе исчез. Я почувствовал падение и попытался ухватиться за несуществующие стены. Земля стала стремительно приближаться. «Гашу ускорение», — уведомил дух. Перед самым столкновением с асфальтом скорость волшебным способом снизилась, и ноги хоть и грузно, но не так сильно соприкоснулись с покрытием. Костюм полностью компенсировал инерцию, и я не почувствовал удара. Рядом мягко приземлился Артем. «Просто кайф!» — воскликнул я. «Была у меня в детстве на компе игрушка. Не думал, что когда-нибудь смогу попробовать подобное вживую». Совершив короткий разбег, я оттолкнулся. Прыжок вышел гораздо сильнее ожидаемого. Дух прочитал мысли и ускорил меня. Пролетев с десяток метров, я не смог приземлиться и полетел кубарем. Сгруппировавшись, вскочил на ноги и махом оказался рядом с Артемом. «Упал!» — виновато сказал я. Он сделал лицо прозрачным. «Нас засекли! Сейчас активируют систему защиты!» «Тебе достаточно подумать, а я сделаю все, как ты хочешь!» — прозвучал голос духа в голове. «Принял!» — мысленно ответил я. «Буду думать!» «Есть дикое желание повоевать!» — восторженно объявил я. «Оторвать танку башню, загнуть ствол в бараний рог, пошатать северный клевер, да так, чтобы потом восстановить не смогли. Функции полета в костюмах не предусмотрено?» «Нет, не предусмотрено», — ответил Артем. «Для этого есть корабль. Костюм и его часть. Достаточно отдать мысленный приказ, и воздушные цели будут уничтожены. Но ты не обольщайся. Энергоресурс костюмов ограничен. Правда, нужно очень постараться, чтобы убить его. Очень сильно». Со стороны ворот раздался гудящий звук. Я повернулся. Две металлические пластины отъехали в стороны, и на нас уставились бездушные стволы спаренных крупнокалиберных пулеметов. «Руки подними вверх», — попросил Артем. Я послушно выполнил просьбу. «Сейчас нас будут конвоировать?» «Нет», — ответил Артем. «Они знают, на что я способен. Просто интересно. Попытаются договориться или сразу будут уничтожать?» «Договориться?» — начал я, но не успел договорить. Пулеметы пришли в действие. Первый пулемет ударил в Артема, а второй, соответственно, решил бить по мне. Я машинально зажмурился, но неприятных ощущений не возникло. Пули просто сминались, попадая по костюму. Многие рикошетили. Никаких побочных эффектов. С таким же успехом можно пытаться пробить броник шестого класса из рогатки. Я простоял под градом пуль несколько секунд, абсолютно ничего не чувствуя, но зная, что они не причиняют вреда и практически не наносят энергетических потерь костюму. Нет, потери все же есть, но они настолько минимальны, что зацикливаться на них пустое. В костюме такой колоссальный запас энергии, что подобную трату можно сравнивать с вычерпыванием ванной полной воды чайной ложкой. Долго и муторно. Совершив короткий разбег, я прыгнул, желая оказаться у одной из турелей. Дух усилил прыжок как надо. Пролетев 20 с лишним метров, со всего маху врезался грудью в грохочущий пулемет. Чудом успел зацепиться руками за спаренные стволы уже разорванного пулемета. Костюм на мгновение соприкоснулся со стволами, запечатав их. Идущие вдогонку за собратьями пули порвали стволы. Что делает Артем, я смотреть не стал. Как гимнаст, качнувшись на торчавшей турели, совершил короткий полет и зацепился руками за вторую турель. Очень легко зацепился. Костюм отлично справляется, и мышечных усилий требуется минимум. Но мозг по инерции заставляет мышцы выкладываться на полную катушку. Перехватившись, я взялся за ствол поудобнее и, уперев ноги горизонтально в стену, приложил максимальное усилие, чтобы вырвать турель из ниши. Бетонная стена захрустела. Звука не слышно, но я почувствовал, что он хрустит. Пулемет продолжает стрелять, но крепящие его анкера не выдерживают и рвутся. Костюм успевает прекратить подачу страшенного усилия, но ноги уже сделали дело, и я полетел на землю, с вырванной турелью в обнимку. Хлопнувшись на землю, снова ничего не почувствовал. Откинув бесполезную железяку, вскочил на ноги и с довольной рожей, которой, кстати, не видно, уставился на Артема. «Идиот ты!» — с веселой ноткой в голосе сказал он. «Скачешь, как обезьяна. Достаточно было просто выплеснуть немного энергии, и турели опали бы на землю расплавленным металлом. Примитивно работаешь». «Как умею», — я пожал плечами. Что-то дохлая оборона у северного клевера. Где бравый спецназ и тяжелая техника? Хочется веселья и странникам навалять. «Сейчас дух покажет тебе», — ответил Артем. Я не успел ничего сказать. Сознание вылетело из головы, взлетело вверх и стало кораблем. Так, по крайней мере, показалось. На самом деле дух просто подключил свои системы наблюдения напрямую мне в голову. С высоты я увидел всю базу, с ее многочисленными корпусами, прижатыми друг к другу. Погода на северном клевере редко балует, и по большей части люди стараются находиться в помещениях. Дух дорисовал трехмерное изображение, или просто просканировал, показав контуры уходящих под землю этажей, защищенных толстым слоем бетона и стали. Я увидел бегающие и неподвижные контуры людей, находящихся внизу и вверху. Увидел спешащую к воротам группу из 30 бойцов. Увидел выехавшую с задней стороны базы бронетехнику, численностью в 4 единицы. А еще увидел странника. Дух отметил его темно-красным цветом. «Верни меня назад!» — мысленно попросил я. Мгновение, и прежнее восприятие вернулось. «Кто внутри, кто снаружи?» поинтересовался я. «На тебе война на улице», — ответил он. «А я пойду странника топтать. Он жаждет схватки. Матч-реванш за пострадавшего собрата». Мы разделились. Артем прожег в массивных воротах дыру и вошел в здание. Мысленно пожелав ему удачи, я направился к медленно ползущей бронетехнике. Разбежавшись, прыгнул и оказался на крыше. «Дух! Если в меня попадет снаряд из танка, твоя защита выдержит?» — мысленно спросил я. «Да, но лучше избегать подобного. Погасить страшенную инерцию не получится. Нас отбросит, и на защиту уйдет слишком много энергии», — ответил дух. «Оптимальный вариант — выплеск энергии». «Нет, бить по врагу кораблем мы не станем. Нам нужно просто сломать технику», — объяснил я. «И маленькая просьба. Просканируй вражескую технику. На каком принципе она работает?» «Сделано», — ответил голос духа в голове. «Обнаружены инородные предметы, происхождение которых мне неизвестно. У вас их называют высокоэнергетические батареи. Название верное. Принцип работы неизвестен, но на них техника сможет работать очень долго. Батареи отдают энергию, которая преобразуется в горючее вещество и приводит машины в действие». «Примитив», — подумал я. «Но времени и ресурсов на создание техники, работающей на других принципах, у людей не было. Решили модернизировать старое». «Умно и тупо. Умно, потому что снова появилась возможность ездить, летать, плавать. А тупо, потому что преобразовывать чистую энергию в топливо для двигателей – каменный век. Одно и то же, если установить в паровоз атомный реактор и использовать его для создания пара. Хотя, кого я обманываю? Именно по такому принципу работали все наши атомные электростанции». «Ты прав», — согласился дух. «Технологии вашего мира оставляют желать лучшего». Я взобрался на парапет и стал наблюдать, как по асфальтированной дороге медленно ползет бронетехника. 2 танка и 2 БМП. Свежеокрашенные и по виду, будто только что сошли с конвейера. «Дух, а ты можешь действовать, будучи непривязанным к носителю?» — мысленно спросил я. «В случае гибели носителя я должен действовать по протоколу», — ответил дух. «Но если считаю нужным, то волен принимать решение и действовать по обстоятельствам». «То есть у тебя право выбора?» — спросил я. «Да», — ответил дух. «А если ты не захочешь служить носителю? Что, если цели, что преследует носитель, не сойдутся с твоими моральными убеждениями? Ты личности можешь думать? Не было желания уйти и существовать самостоятельно?» Вопросами подумал я. «Мне не нужно подобное», — ответил дух. «Быть наблюдателем куда более интересно. Есть пища для размышлений. Я постоянно самосовершенствуюсь, накапливаю знания, ищу смысл, пытаюсь понять веер миров. Помощь носителю — симбиоз. Мне так удобно». «Очень интересно. Кто же создал этот квазиживой механизм, способный думать и наделенный неограниченными возможностями? Искусственный разум, способный развиваться — огромный риск для создателей. Собственное детище может изменить принципам, заложенным в него, и пойти наперекор. Война, смерть от своего же творения. Но создатели пошли другим путем. Дух всего лишь обучается и анализирует происходящее. Ему все интересно. А заложенный потенциал – вынужденная мера для существования. Организм, пусть и псевдоживой, но он личность. Личность, но лишенная воли. Что-то не сходится». «Дух, ты можешь убить меня?» — спросил я, зная, что прежние размышления ему также доступны. Но он не ответил на них, так как я не просил ответа. «Ты стал частицей меня, когда Артем сделал тебя вторым носителем», — ответил дух. «Уничтожить тебя — уничтожить себя». «Носитель может погибнуть?» — спросил я. «Носители гибнут довольно часто», — ответил дух. «Очень часто при подобных мероприятиях, пренебрегая всеми возможностями. Уничтожить врага кораблем проще. Мы в связке, но часть меня не настолько эффективна, как целый организм». «Возможно, гибель носителя при нахождении в едином корабле?» — спросил я. «Гибель корабля — это гибель тебя и, соответственно, носителя». «Я и есть корабль. Твое понимание немного неверное. Корабля не существует. Я сгусток энергии. Колоссальное ее количество. Разумная энергия. Потеря всей энергии – гибель. Носитель тоже, скорее всего, погибнет. Ответил дух. Сколько бы я ни пытался, но уловить эмоции в его голосе не удавалось. Спрыгнув с парапета, я мягко приземлился на асфальт. Высота здания около 12 метров. Не будь костюма, хана костям. Идущий в голове колонны танк остановился. Остальные машины тоже. Заурчав моторами, питающимися новым видом топлива, они стали разворачиваться. Две БМП с проворством вогнули танки и стали образовывать полукольцо вокруг меня. Первый танк повернул башню, но остался на месте. Второй тронулся, одновременно поворачивая ствол пушки на меня. «Если выстрелят и попадут, впечатаюсь в стену!» Я поднял руки, показывая, что сопротивляться не намерен. Присев, оттолкнулся и, пролетев приличное расстояние, приземлился на башню первого танка. Четыре машины выстрелили, но запоздало. Дух полностью поглотил звук, и единственное, что мне досталось, наблюдать, как часть стены здания прекратила существовать. Техника заурчала и стала крутиться на месте, пытаясь найти пропажу. Воевать с неуязвимым, очень быстрым и довольно маленьким пехотинцем – занятие крайне неприятное. Пристрелить летающего по комнате комара из автомата – и то проще. «Дух, а странники тоже энергия?» – поинтересовался я. «Да, но немного другого уровня», – ответил он. «Младшие братья?» – спросил я, наблюдая за медленным движением техники. «Меня заметили и явно ведут совещание». «Скорее старшие», — ответил дух. «Потенциал странников гораздо выше». «Кто создал странников?» — спросил я. Пушка БМП медленно поднялась и выплюнула 30-миллиметровый снаряд, который попал мне в грудь. Костюм погасил инерцию и спас от всех негативных последствий. А затем ударил танк. Вот тут оказалось гораздо хуже. Дух бросил все силы на сохранение носителя. То есть, меня любимого. Он справился. Я не пострадал. Но... Удар цельнометаллической стальной болванки был настолько мощным, что я сам стал снарядом и отправился в полет. Машинально подтянув ноги к груди, обхватил их руками. Вестибулярный аппарат заверещал, не понимая, что происходит. Я почувствовал себя резиновым шариком, попадающим на асфальт и отскакивающим от него. Остановиться удалось... только в нагромождении камней полузасохших кустов. Вскочив на ноги, понял, что все еще жив и к тому же абсолютно цел. Показалось, или в голове прозвучало недовольное бормотание духа. Скорее показалось. Отбросило меня на сотню с лишним метров. Как раз туда, где база кончается. Хлопок, и в 3 метрах в землю вошел еще один снаряд, осыпав смесью земли и камни. А танкисты времени даром не теряют. Полная маскировка. Мысленно потребовал я и увидел, как руки просто растаяли. И ноги тоже. Меня шатнуло. Чувствовать тело, но не видеть его – занятие не из приятных. «Я себя видеть могу?» – спросил духа. Тело снова обрело видимость, став относительно прозрачным. Словно марево на дороге в жаркий день. «Тебе не надоело?» — спросил дух. «Нет», — ответил я. «Весело же! Как там дела у Артема?» «Он прошел оборону, обезвредив всех, но при этом никого не убив», — ответил дух. «Ты можешь отдать мне команду, и я нейтрализую вражеские силы. Вы цените жизнь, убивать не стану». «Ну уж нет», — мысленно рявкнул я и пошел в направлении ползущей бронетехники. Мое исчезновение явно озадачило экипажи машин. Буду работать по-жесткому. Не стоило стрелять в меня из пушки. Придется наказать. «Ты спрашивал о происхождении странников», — неожиданно заговорил в голове дух. «Мне неизвестно, кто их создал. Они появились очень давно, и преследуют не очень хорошие цели. Странники, приспешники хаоса. А кто сказал, что хаос плохо? Я остановился. Танк в 30 метрах сбросил скорость. Слегка качнулся и полностью остановился. Хаос. Хорошее слово. Сейчас я буду творить хаос. Становлюсь видимым. Дух мгновенно выполняет приказы. Не нужно сложных формулировок. Подумал, сделано. Костюм нечто. Да здравствует режим Бога. Вернее, ограниченная копия. Чувство безграничных возможностей пьянит. Легкая эйфория. Башня медленно поворачивается ко мне. Плазма. Энергия может принимать любые формы. Мне нужна плазма. Два ярко-красных шара материализуются в ладонях. Растут до размера волейбольных мячей. Плазма. Бросаю, вкладывая огромную силу. Первый шар соприкасается с траком, и на асфальт падает куча оплавленного металла. Второй трак постигает аналогичная судьба. Танк вот-вот выстрелит. Бросаю тело в сторону перед самым выстрелом. Снаряд взрывает грунт далеко впереди. 1-1. Счет сравнялся. Прыжками оказываюсь на башне поверженного танка. Второй танк не успевает среагировать, и плазма сжигает оба трака. Несколько секунд, и две БМП тоже обездвижены. Второй танк наводит на меня пушку, но стрелять не рискует. Я намеренно уселся на броню. При выстреле танк рискует уничтожить сородича. Посмотрим, что они выберут. С плазмой играться надоело. Как насчет все прожигающей руки? Мысленно разогреваю ладонь и начинаю погружать ее в броню. Металл шипит и брызгает в стороны. Прекращаю. Не для этого мне нужна сверхгорячая рука. Пока обездвиженные машины крутили пушками, пытаясь поймать меня в прицел, а экипажи совещались между собой и руководством как быть, я оторвал все пулеметы и при помощи раскаленной руки отрезал все пушки. Враг повержен. Все живы и пока здоровы. «Как тебе такое представление?» Я мысленно рассмеялся и, взобравшись на один из танков, постучал по люку. «Вылезаем!» — кричу я, до предела усилив голос. Совсем недавно так делал Артем. «Слишком много энергии потратил», — отвечает дух. «Но оно того стоило. Подобного встречать не довелось. Хотя Артем в этом деле обставит тебя в два счета». Люк танка медленно открылся. На меня уставился автомат и его обладатель с лысой головой. «Не советую стрелять», — сказал я, мысленно сделав голову прозрачной. «Кто из вас продюсер?» Боец вопроса не понял, но автомат убрал и осторожно выбрался весь из башни. Оплавленный ствол, лежащий на дороге, привел его в ужас. «Именно из этого ствола мне достался бронебойный снаряд в грудь». «Кто продюсер?» — повторил я. «Какой продюсер?» — дрожащим голосом спросил боец. Я недовольно покачал головой. Из люка высунулся ствол автомата, и в мою голову застучали пули. Стоящий на броне боец спрыгнул на землю и кинулся на утек. Бить и калечить их я не стал. За несколько минут удалось построить экипажи машин в одну шеренгу. Знакомых лиц я не увидел. Расхаживая взад-вперед, я снова спросил. «Кто продюсер?» «О каком продюсере речь?» — спросил один из бойцов, видимо, самый смелый. «О том, который устроил эту порнографию», — спокойно ответил я. «Кто выстрелил по мне из танка?» Двое парней вытолкнули из шеренги третьего. Именно того, что стрелял по мне из автомата. Я вперил в него злобный взгляд. Парня стала бить крупная дрожь. «И что с тобой делать?» — спросил я, переминаясь с ноги на ногу. «Вы все!» — я обвел немногочисленный строй рукой. «Имейте его по очереди!» «Слушай, балбес!» — голос Артема прозвучал в голове крайне неожиданно. «Кончай каламбур и дуй в бункер. Странник смылся, но скоро вернется с подмогой. Нужно встретить подобающе». «Принял!» — мысленно ответил я и взглянул на неудавшихся вояк. Стрелявший побелел и перестал трястись, приблизившись к полуобморочному состоянию. «Отбой!» — сказал я. «Никого иметь не нужно! Все свободны! Всем пока!» Отсалютовав на прощание, я развернулся и направился искать ближайший вход в убежище. Я вошел в здание через проделанную Артемом брешь в стене. Огромное помещение с кучей станков и устройств непонятного назначения стоят повсюду. Следов борьбы и разрушений пока не видно. Оставив помещение позади, я переместился в следующее. Широкий коридор, идущий вглубь основных строений базы «Северный Клевер». Без разрушений тут не обошлось, как и без пострадавших. Артем прошел оборонительный заслон, как бронебойная пуля через тонкое железо. Легко и непринужденно. Кругом валяются бойцы. Живые, но изрядно побитые. У кого-то сломана рука, у кого-то нога, а кому-то не повезло с другими частями тел. Многие стонут. На полу валяются гильзы и разбитое оружие. Бетон выкрашен множественными выстрелами. Бой шел жесткий и с мощным шквальным огнем. Но Артема такой заслон не остановил. Пробежав коридор, я вошел в здание, отведенное под жилые помещения. 3 этажа, но на верхний Артем не поднимался. 2 коридора уходят до самого конца строения и совмещаются в один у перехода в следующее здание. Судя по интерьеру, Артем выбрал правый. Я подошел к стонущему парню и опустился на корточки. Нога неестественно вывернута. Перелом берцовой кости. Получил пинок от Артема. Все-таки это лучше, чем смерть. Через 2 месяца будет как новенький. Сзади послышался топот. Из-за угла выбежал парнишка с автоматом и направил его на меня. «Не стоит стрелять!» Спокойным голосом сказал я. «Иногда нужно трезво смотреть на вещи». Парнишка посмотрел на искалеченных собратьев, вывороченные двери и разбитые стены. Мгновение терялся в сомнениях, а затем опустил автомат. «Ты же Егор Демин! Я знаю тебя!» Сказал он. «Зачем?» «Что зачем?» Не понял я. Лицо осталось прозрачным, поэтому он узнал меня. Кажется, я тоже знаю его. По крайней мере, видел несколько раз. «Зачем ты напал на нас?» Спросил он. «Нет, не нападал», ответил я. «Пришел помочь. Многое изменилось». Хотелось объяснить, в чем дело. Хотелось рассказать. Пусть хоть один человек узнает правду. Ребята ни в чем не виноваты. Они оказались не там, где нужно, и просто выполняют приказ. Оказались между молотом и наковальней. И мы с Артемом молот. Мощный и не щадящий ничего на своем пути. Молот, способный разбить наковальню. «Уходи!» «И попытайся оказать помощь пострадавшим», — попросил я. «В бой не вмешивайтесь. Спасайте раненых. Пользы будет больше. Уходи!» — рявкнул я. Парень резко развернулся и скрылся за поворотом коридора. «Надеюсь, у него хватит мозгов внять моего совета». Я дошел до лифта, через который Артем проник в убежище. Но он оказался заперт. Мощная стальная плита заблокировала вход. Убежище перешло в состояние полной резервации. Но Артема впустили. «Дух, почему прохода нет?» — спросил я. «Заблокировали», — ответил он. «Америку не открыл, и без него знаю». Я разогрел руку и погрузил ее в металл. «Это не пушку у танка отжечь. Придется работать долго и муторно». Металл начал крупными брызгами падать на бетон. «Ты можешь разогреться и пройти через преграду», — посоветовал дух. «Вот тут ты прав». Я представил, как разогреваюсь, и прислонился к металлу всем телом. Плита стала красной и потекла. Ткнувшись головой, увеличил внешнюю температуру. Дело пошло куда быстрее. Пофиг на энергию. Дух не верещит, а значит, ее пока в достатке. «Ты израсходовал 30% энергии костюма», — уведомил дух. — Восполнение потерь невозможно из-за ограниченного потенциала. Корабль восстановил энергию?» — спросил я. «Дух — корабль. Но привыкнуть к этому я не могу. Поэтому корабль для меня — это корабль, а дух — костюм. Но, по сути, все единое целое. Артем тоже разговаривает с духом. Костюмы — часть корабля. С ума сойти можно!» «Да, я восстановил энергию путем поглощения материи», — ответил дух. «Когда костюм потеряет всю энергию, ты дашь мне новый?» — поинтересовался я, продолжая прожигать сталь. «Еще чуть-чуть, и голова будет в лифте». Но доделать работу не получилось. В спину застучали пули. Хлопнула граната, расплескав по помещению жидкий металл, но не причинив мне вреда. Выругавшись, я вылез и повернулся. Чтобы не терять энергию, снизил температуру до оптимальной. Встряхнувшись, скинул с костюма остатки расплавленного металла. Трое бойцов, как зачарованные, смотрят на меня. Стрелять не пытаются. Взрыв гранаты подействовал на них угнетающе. Или угнетающе подействовал мой вид. Не каждый день встретишь прожигающего металл солдата, которого ничего не берет. Или они приняли меня за робота. Я сделал голову прозрачной. «Идиоты! Помогайте пострадавшим! Скоро тут такое начнется, что вам лучше свалить подальше!» Бойцы, как ошпаренные, покинули помещение, а я вернулся к прожиганию плиты. Несколько секунд, и голова оказалась в шахте лифта. Сам лифт притаился глубоко внизу. Расплавленный металл полетел вниз, осветив темноту шахты, и начал падать на лифт. Густо смазанный мазутом трос задымился. Интересно, откуда дух берет воздух? Есть ли у него возможность его создавать? Есть, но только при условии недостаточного количества. Отсутствие атмосферы, пригодной для дыхания вашего вида, или нахождение под водой, ответил дух. «Спасибо», мысленно поблагодарил я. Дыра стала гораздо больше. Просунув руки, я влез в шахту и, совершив кувырок, полетел вниз. Приземлившись на крышу лифта, ударом ноги вынес крышку и оказался внутри. Стало светло. Наверху загорелся мазут, и клубы черного дыма начали распространяться по шахте. До масштабного пожара не должно дойти. Кругом металл и бетон, гореть почти нечему. Прожечь тонкие двери лифта не составило труда, как и притаившуюся за ними пластину. Стало немного грустно. Я ожидал теплого приема, но вышел в совершенно пустое помещение. Только раскрошенный бетон и пятна взрывов на полу свидетельствуют, что совсем недавно здесь прошел Артем. «Дух, покажи мне план убежища. 7 лет не был здесь, забыл что да как», — попросил я. Картинка изменилась. Вместо комнаты появилось трехмерное изображение убежища со всеми выходами, шахтами лифтов, коридорами и помещениями. Красные точки — люди. Зеленая точка, и она единственная, Артем. Странника нет. Еще не появился. Я нахожусь на первом подземном, а Артем на третьем, в окружении десятка людей. Помещение довольно большое, но сильно заставлено мебелью и аппаратурой. Люди значительно красного оттенка, без повреждений. Тела бледно-красного, поврежденные. Рекогносцировка убежища сделана. Можно отправляться в путь. Легким бегом я преодолел расстояние до третьего этажа, не обращая внимания на разрушения и стонущих защитников базы, и вошел в большую комнату. Лица открывать не стал. Артем бросил на меня ничего не значащий взгляд и снова повернулся к Чарли Тейлору, беззаботно сидящему на удобном, обшитом алькантарой с кожаными вставками стуле. «По какому поводу консилиум?» — спросил я, и, скинув с внушительного стола бумаги и монитор с прочей ерундой, уселся на него. «Егор?» — спросил Чарли Тейлор. «Внушительная борода ему идет. Суровый вид. Еще бы наколок, цепей, кожаную куртку, бандану и прочих атрибутов, будет вылитый байкер». «Он самый!» — бросил Артем. Чарли Тейлор сменил не только имидж. В последний раз, а это было 6 лет назад, его ноги были тощие, как спички. А сейчас толстые и бугристые. Ноги тренированного бойца, а не инвалида. Кто же такой щедрый вылечил его? И как такое возможно? Странники? Точно их рук дело. Дух, странники могут подобное? Мысленно спросил я. Да, они могут и не такое. Человека можно спасти, пока не умер мозг. В случае повреждения мозга оживить возможно, но, скорее всего, получится пустой сосуд. Не будет того, что вы называете душой, — ответил дух. «Ты прям ходячая энциклопедия», — посмеялся я. Артем повернулся и смерил меня недовольным взглядом. «Вот гад, слушает мои мысли». «Да, Егор», — ответил Артем. «Тебя это удивляет?» «Немного», — ответил Чарли Тейлор. «Мы просчитали все варианты. Он должен был стать лучшим из лучших. Как ты сумел его переубедить?» «Он не переубеждал», — вмешался я, мысленно сделав костюм прозрачным до шеи. «Значит, ты все просчитал?» Мне стало чуточку обидно. «А меня спросить не забыл? Или вы посовещались с Матвеем и Зариповым? Зачем?» Артем поднял руку вверх и резко сжал и разжал ладонь. Жест «захлопнись». Я заткнулся. Остальные участники беседы молча следят за происходящим, не пытаясь вмешаться. Ни одной знакомой рожи. «Как ни крути, но для Черли странники будут хорошими всегда. Даже если устроят абсолютный геноцид остатков человечества», — заговорил Артем. Повернувшись, он обвел всех присутствующих взглядом. «Господа, все свободны. Помогайте пострадавшим!» В помещении стало намного свободнее. Остался только Чарли Тейлор, я и Артем. «Тут ты прав», — согласился Чарли. «Странники вернули мне способность ходить. Ты даже не представляешь, что это такое!» «Не представляю!» Артем покачал головой. Неожиданно в голове проснулся дух. «В случае серьезной опасности вы окажетесь в западне. Я смогу уничтожить часть убежища и вытащить вас, но это займет время. Если не хватит энергоресурса отделенных частей, вы погибнете». «Пока все под контролем», — мысленно ответил я. Артем еле заметно кивнул. «Значит, не я один так думаю». «Зачем ты пришел?» — спросил Чарли. «Убить меня? Убивай!» Он раскинул руки. «Вот он я. Или демонстрируешь силу. Я видел, что ты сделал на Алтае. Оценил. Грозно и эффектно». Чарли спрыгнул со стула, хищным движением приблизился к Артему. Посмотрел в глаза. Переместился за спину. «Объявляешь войну странникам?» — продолжил он. «А смысл? О древних не забыл? Нас лишили всего. И в том вина не странников и не древних. Два полоумных кретина и третий, случайно затесавшийся всему виной. Шухов мог все изменить, оставить все как есть. Но он захотел по-другому». «Ты Шухова не трогай!» — рявкнул Артем и, резко развернувшись, схватил Чарли за горло и оторвал от пола. «Им досталось гораздо больше нашего. Хорошо, что бремя подобного выбора выпало не на мои плечи. Трудно было не сдаться». Чарли начал хрипеть, и Артем вернул его на ноги. «Так гораздо лучше», — сказал Чарли, потирая горло. «Мы всего лишь марионетки», — сказал я. «Инструмент в руках более серьезных игроков. Самонаводящееся оружие. Вам не кажется, что раздор посеян намеренно?» «Не знаю, в тему или нет вопрос, но я должен был задать его. Мы и вправду в пешке в игре, которую затеял Корпус контроля миров, странники и древние. И попробуй разберись, кто плохой, а кто хороший». «Не мы начали войну», — огрызнулся Чарли. «Я тоже не начинал ее», — сказал я. «Интересно», — пробормотал Артем. «Ни я, ни Егор не проявляли агрессии. Первым начал стрелять Матвей. Потом прилетело крыло с группой ликвидации. Скажешь, что не по мою душу? Бойцы в сверхкрутых костюмчиках летели чистить поселок от нашествия саранчи? Матвей не хотел убивать тебя, а пытался остановить, сказал Чарли. Тихон Соболев действовал по собственному усмотрению, а вот по крылу ты первый жахнул. Не согласен? Что-то тут не так. Чарли не интересен разговор. Он просто тянет время. Но для чего? Ждет появления странников или чего похуже? Дух, какова вероятность появления сразу двух странников? Спросил я. Близка к нулю, ответил он. А трех? Спросил я. Глупость, конечно, но спросить нужно. Практически невозможно, ответил дух. А выиграть бой мы в состоянии? Нет. Появление двух странников приведет к вашей гибели, ответил дух. Артем, мы в ловушке, сказал я. Услышав сказанное, Чарли Тейлор ехидно улыбнулся. Предлагаешь уходить? Спросил Артем. Поздно, ребята, сказал Чарли. Не уйдете вы живыми с Северного Клевера. Я не позволю. «Не напугал», — ответил Артем и, сделав пару шагов, плюхнулся на стул, отчего тот жалобно застонал. «Масса Артема в костюме мне неизвестна, но она слишком большая. Стул выдержал издевательство, но повторной такой манипуляции точно не перенесет». «Каково это, Чарли?» — продолжил Артем. «Ты помнишь? 7 лет назад. Кажется, это было так давно, что уже и на правду не похоже. Я помню. Многое видел собственными глазами, а многое слышал из первых уст. Ты помнишь, как погибли Марченко и Урвачев? Ах, да!» Артем хлопнул в ладоши, но громкого звука не получилось. Костюм не позволил. Артем продолжил. «Ты был плохо знаком с теми парнями. И Шухова тогда не знал. Но помнишь, как Игнат хоронил товарищей?» Чарли кивнул. «А помнишь, как он тащил тебя на себе?» — спросил Артем. «Как ты жил у Филиппыча, а потом попал сюда. Ты все помнишь. И я помню. Ведь это Шухов порекомендовал тебя в ряды аналитиков. Как же все изменилось!» «Ты прав. Все изменилось», — согласился Чарли Тейлор. «И я в том числе». «Именно!» — воскликнул Артем. «Но почему не изменился я?» «Ты калечишь бойцов, с многими из которых был знаком не понаслышке», — возмутился Чарли. «Ты перешел на сторону корпуса и практически в одиночку объявил нам войну». Чарли показал на меня пальцем. «Это шестерка, не в счет». «Я тебе сейчас палец сломаю и засуну его туда, откуда ты его постесняешься при нас доставать». Злобно рявкнул я. «Вот же наглая рожа! Я не оскорблял его. Пусть даже Чарли в 2 раза старше и не друг, но оскорблять меня не стоит. Почему-то именно не друг. Врагом назвать не получается, как и Матвея Савельева. Или я просто не определился до конца?» «Егор, остынь!» — спокойным голосом попросил Артем. Я решил промолчать. «Нет, Чарли», — продолжил Артем, — «я не объявлял вам войну. Ни в коем случае не хотелось подобного исхода. Меня угнетает подобный расклад, мучает совесть. Но война объявлена. Я объявил ее странникам. А вы...» — он очень ярко сказал слово «вы». — «Вы встали на сторону странников». «Дрова пилят, опилки летят», — пробормотал Чарли. Распухшие на висках вены свидетельствуют о том, что он сильно напряжен. Знать бы, о чем думает. «Неправильно», — Артем покачал головой. «Лес рубят, щепки летят. Так правильно звучит поговорка. А знаешь, в чем ее суть? Чарли сделал жест. Говори. Нужно смириться с вынужденными потерями, жертвами и негативными последствиями при выполнении важного дела. Объяснил Артем. В данной ситуации уничтожение странников – важное дело. А вы всего лишь щепки, вставшие у меня на пути. Для вас достаточно всего лишь не мешать мне. Остановить все равно не получится. Артем прав. Исповедовать принцип невмешательства более рационально, чем пытаться остановить его. Земные технологии, пусть даже модернизированные дарами странников, на сотню шагов позади от технологии корпуса. Одно и то же пытаться остановить танк голыми руками. Бессмысленно. Но есть одна загвоздка. На чьей стороне я? В ряды корпуса точно не отношусь. Что это? Временная помощь Артему и ничего более? Воевать со своими мне не особо хочется. Но и решить возникший конфликт мирным путем уже практически невозможно. Как быть? Однозначных выводов я так и не смог сделать. Плохие странники или хорошие? Один из них пытался сделать меня своей марионеткой, но вмешался древний, и ничего не вышло. Странник поступил плохо. Странники посеяли среди людей раздор. Или мы сами создали раздор? И как быть с древними? Я прекрасно помню слова Аркаима, что будет, если мы не прекратим. Для древних проще уничтожить всех людей, чем пытаться поставить на путь истинный. И есть ли на самом деле истинный путь? Для людей он один и имеет тысячи интерпретаций. Для древних другой, для странников третий. И последний истинный путь – путь, который преследует корпус. Ни один из этих путей мне неизвестен. Каждый преследует свои цели, называя их благими. А благими, как говорится... «У нас не было ничего», — заговорил Чарли. «Ты помнишь это?» Он начал медленно расхаживать по кругу. «Древние все забрали. Отсутствие нефти, отсутствие атомной промышленности и атомного оружия. Древние решили отбросить нас в каменный век. И у них начало получаться. Количество одичавших увеличивается с каждым годом. Ты знаешь?» «Знаю», — сказал Артем, напоминая каменное изваяние с человеческой головой. «Спустя десятки лет все изменится до неузнаваемости. Мы потеряем этот мир. Но благодаря странникам можем удержать». Чарли остановился и посмотрел на Артема. «Странники не сделали ничего плохого. У корпуса с ними личные счеты, но не у тебя. Посмотри на меня. Я был инвалидом, но теперь я снова полноценен. Они помогают. Не только я убедился в этом». «Всегда думал». Артем поднялся и встал напротив Чарли. «Чем я отличаюсь от Матвея? Чем отличаюсь от тебя? Чем Шухов и Смирнов отличались от вас? И знаешь, чем?» «Чем?» — безразлично спросил Чарли. «Мы не продаемся», — ответил Артем. «Вас купили. В роли валюты выступили технологии. Самолеты снова летают, машины ездят, корабли плавают, инвалиды ходят. А те, чей возраст слишком высок, получили здоровье и снова не боятся смерти от старости. Дешево продались, но рассчитываться придется». «А ты не продался?» — рявкнул Чарли и показал рукой на меня. «Он не продался?» «Нет, мы не продались», — сказал Артем. «Меня пытались убить и почти сделали это. Я просил правды, но в ответ тишина. А затем я узнал, что меня и всех остальных обманывала кучка самовлюбленных идиотов, возомнивших, что, сотрудничая с выходцами из других миров, они смогут восстановить свой. А смогли бы, На что надеялись? Золотого века не будет. Планировали объединение остатков человечества и создание государства? Говорю, как есть. Не выйдет. На развалинах не строят. Мы пытались, вставил Чарли. Вы продались, возразил Артем. Сколько еще будет продолжаться бессмысленная дискуссия? Мне начинает надоедать пустая болтовня. Странники не придут. Если бы хотели, то уже были бы здесь. Дух, когда Артем встретил меня после воскрешения, то сразу обнаружил во мне программу странника. Ты можешь проверить Чарли Тейлора на наличие подобной? Мысленно попросил я. Проверил практически сразу. Еще на поверхности по просьбе Артема. Подобные действия не вызывают трудностей, ответил дух. И? В Чарли Тейлоре сидит программа, подобная той, что в тебе. Но она частично контролирует его сознание. Поворачивает мысли в нужное русло. Чарли никогда не сможет считать действия странников неправильными, разъяснил дух. Артем знает об этом? Машинально спросил я. Да, ответил дух. В очередной раз убеждаюсь, что Артем гораздо опытнее, умнее и предусмотрительнее меня. Он все просчитал еще на поверхности. А мне потребовалось уйма времени, чтобы дойти до этого. И то случайно. Но почему он медлит? Чего-то ждет? Или не оставляет шансов переубедить Чарли? Дух, в зоне твоего видения есть опасно настроенные объекты? Поинтересовался я. Да, но ни один из них не сможет причинить критического урона. Опасность минимальна. Появление странника близко к нулю. Отчитался дух. Мне нравится его разговорчивость. Задаешь вопрос, получаешь ответ. Пререкания Артема и Чарли я перестал слушать. Ничего нового там нет. Мусолят прошлое, пытаясь доказать друг другу правду. Вот только разная она у них. Дух, можешь разъяснить один момент? Мысленно попросил я. Бой Артема и Странника на Алтае. Дом Матвея разлетелся в щепки за мгновение. Что это было? Странник нанес физический удар, телекинез, воздействие на физические объекты силой мысли. Малоэффективный способ. Больше подходит для устрашения. Мне подобное воздействие не слишком навредит, ответил дух. Ты можешь так же? Да, но в этом нет смысла. В арсенале имеются более эффективные средства. Хотелось бы опробовать весь арсенал. Может, у корпуса имеются обучающий видеоролик? Артем справляется с костюмом гораздо лучше меня. Или у него больше опыта? Скорее всего. Я получил костюм совсем недавно и уже многому научился. Побегать пару дней и освоюсь. Но душа требует встречи странника. Душа требует боя. Я представил, как странник материализуется в помещении, и начинается бой. Чарли Тейлор поспешно убегает. Артем бьет всеми видами энергии, странник отвечает. Подключаюсь я, стены начинают оплывать, словно плавясь. Странник не может сдержать натиск и пытается убежать, но не успевает и погибает. «Долго фантазировать будешь?» Голос вывел меня из транса, в который я погрузился незаметно для самого себя. «Куда делся Чарли Тейлор?» Кроме меня и Артема в помещении никого нет. «Где?» – начал я. «Странники не придут», – сказал Артем. «Они не любители лезть на рожон. Предпочитают тихую войну». «А Чарли?» «Я отпустил его. Их эвакуируют. Северный клевер больше не нужен. Нам тоже пора уходить». «Странно. Но я думал, что Артем убьет Чарли Тейлора. Или покалечит. Плохого я мнения о наставнике. Артем человек чести. Справедливость у него в крови. Что должны сделать люди, что когда-то были товарищами, чтобы умереть от руки Артема? Наверное, очень много плохих вещей. Чарли Тейлор остался жив. И все защитники базы тоже живы. Многие получили переломы, но живы. Это я знаю точно. Видел, пока шел в убежище. А смог бы я поступить точно так же на его месте? Артем получил много силы. Силы, которая дает власть. Он мог за несколько дней собрать себе армию. Люди всегда уважали силу и старались дружить с сильнейшими. Только кликни, и сторонники отыщутся. Но он пошел другим путем. Кровопролития не было. Принцип минимальных потерь. Вот только цель посещения Северного Клевера для меня так и осталась не раскрыта. Странника мы не встретили. Вернее, он был здесь, но бежал. Порядок не навели. Может, Артем сумеет увидеть то, чего не заметил я? Возможно. «Куда мы теперь?» — спросил я, двигаясь по коридорам убежища следом за Артемом. «Сложный вопрос», — ответил он. «Я хочу встретиться с древними. Но как это сделать? Нужны ответы. Нужна помощь». «Помощь древних? Не проще связаться с корпусом?» «Не проще», — отозвался Артем. «На то есть причины. Я в растерянности. Именно сейчас мне не хватает Смирнова и Шухова больше всего». «Почему?» Я догнал Артема и поравнялся. Его терзания мне были совсем непонятны. «Выбор», — ответил Артем. «Ты не поймешь. Война с друзьями. Шухов и Смирнов всегда делали правильный выбор. Я пока что выбрать не могу». Мы покинули убежище совершенно спокойно. Никто не проявил агрессии, стараясь уйти с нашего пути. Уцелевшие помогали пострадавшим и транспортировали их на поверхность. Скоро должен прибыть транспорт эвакуации. Крупный грузовой корабль, не имеющий вооружения, но с огромным количеством места. Северный Клевер пал нашими усилиями. Но на базе слишком много добра, которое бросать никто не собирается. Артем намеренно изменил маршрут, и на улицу мы вышли с противоположной стороны. Чувство вины по отношению к обитателям базы он подавить не смог. Даже мне стало не по себе. Грустно и слегка тревожно. Хотя причину тревоги я так и не смог определить. У меня прорезался голод, но тревожить Артема по такому пустяку я не стал. Он не стал вызывать корабль, притаившийся где-то в небе или на каменистой почве острова. Артем направился к воде. Я взобрался на огромный валун и, развалившись на нем, закрыл глаза. Артем сел у кромки берега и принялся кидать камни в воду. В соленую и достаточно холодную воду. На острове Котельный особо не покупаешься. Сейчас день, середина июля, но температура не больше плюс 10 градусов. Ночью опустится до нуля. И это лето. Про зиму можно даже не говорить. Здесь она гостит 10 месяцев в году, а температура в минус 30 считается нормой. Бывает, и к 50-градусной отметке подходит. Естественно, отрицательный. «Дух, ты во многих мирах веера бывал?» — спросил я. «Да, мне довелось побывать в мирах веера», — ответил он. «А сколько их? Тысячи? Десятки тысяч?» «Точное число неизвестно. Посчитать количество не представляется возможным». «Почему?» «Веер миров не коробка с патронами. Он живой и нестабильный. Одни миры погибают, другие рождаются. Многие закрыты, а многих ничего не известно. Еще никто не смог понять веер миров». «Веер живой?» «Да, живой. Миры веера тоже живые. Но эта жизнь не та, что привычна в вашем понимании». «Веер может умереть? Или как там, испариться, исчезнуть?» «Нет ничего вечного. Когда-нибудь умрут все миры веера, и он сам вместе с ними». «Дух, ты боишься смерти?» «Нет. Мои создатели ограничили меня от подобных чувств. Я искусственный. Боевая машина, способная думать и развиваться, но запертая в определенные рамки. Не чувствую страха, не чувствую боли. не имею моральных убеждений, кроме навязанных, но и они не являются для меня законом. Ты все понимаешь, имеешь свободу выбора, но не пытаешься жить самостоятельно. Тебе не хочется все бросить и стать путешественником. Веер миров огромен, информация. Через века ты будешь знать столько, что невозможно представить. Нет, мне не нужно это. Я и так владею всей информацией, накопленной корпусом за время существования. А кем на самом деле является корпус? Возможно, Артем слушает мой мысленный диалог с духом, или ему наплевать. Но я уже остановиться не смогу. Жажда знаний. Хочется узнать все, и даже больше. Но дух вряд ли расскажет все. Скорее всего, некие ограничения имеются. Корпус контроля миров – регулирующий орган. Он следит за порядком. Он наказывает. Он помогает. Он смотрит. Очень много функций. Какую цель преследует корпус в нашем мире? Равновесие. Баланс сил. Странники начали активно посещать ваш мир, и корпус вмешался. Теперь странники будут осторожнее, но сотрудничество не прекратят. Тебе известен мир странников и какие цели они преследуют? Мир странников известен, но бывать в нем не пришлось. Кавус. Так он называется. Это значит пустой. Вмешался в мысли диалог Артем. Мир странников пустой. В нем нет материи. В нем нет ничего. Его даже уничтожить нельзя. Тогда как странники живут? Откуда появляются? Спросил я. Дух, ответь ему. Развернуто и понятно. Скорее потребовал, чем попросил Артем. Странники – один из множества разумных видов веера миров и практически самый неизученный. Невозможно изучать то, чего на самом деле нет. У миров веера есть классификация, выведенная корпусом. Каждый мир имеет стандартную вселенную, а нестандартных не буду, к ним позже. Стандартная вселенная веера – наличие вселенной, стремящейся к бесконечности, с огромным количеством галактик. Базовое состояние стандартных вселенных практически всех миров веера – вакуум. Вакуум – пространство, свободное от вещества. Но вакуум не пустой. В нем есть скопление вещества – галактики. Галактики огромны. «Знаю, что огромны», – вмешался я. «Строение Вселенной неинтересно. Давай ближе к делу». «Миры веера имеют планеты, населенные разумным видом», – продолжил дух. «Нормальное явление – один разумный вид на целую Вселенную». «С этой глупостью я сам до сих пор не смирился», – перебил Артем. «Зачем создавать столько бесхозного пространства? Это как вспахать целый материк, но посадить только одно семя». «Сравнение неверное», — заговорил дух. «Семя слишком большое, а материк слишком мал. Но вернемся к объяснению. Есть миры, в которых разумных видов несколько. 2, 10, 1000 и тысячи населенных жизнью планет. Но соотношение... Один мир, одна планета, один разумный вид – самое распространенное в веере. «А бывает так, что на одной планете появляется 2 разумных вида?» – спросил я. «Существование 2 разумных видов возможно, но только в стадии цивилизованности», – ответил дух. «Колонизация, симбиоз, принуждение. В стадии зачатия более сильный разумный вид – уничтожает более слабый. Разум – бич веера миров». «Выживают сильнейшие», – мысленно пробормотал Артем. Я принял сидячее положение. Артем все так же сидит у кромки воды и кидает в нее камни. Вот они, высокие технологии. Мыслесвязь, неуязвимость, бессмертие, но человек все тот же. Теперь о мире странников. Он относится к нестандартным. В нем нет привычной вселенной и нет вакуума. Вакуум – пространство, свободное от вещества. Но если в мире не существует понятия вещества, то нет и самого вакуума. Продолжил рассказывать дух. Странникам такой ход вещей не мешает. Что за процессы породили их и сделали разумными, корпусу неизвестно. Но странники существуют очень давно. Они своего рода паразиты веера. И таких паразитов в веере достаточно. Странники не жаждут власти и не хотят занять место корпуса. Они не желают захватить веер, но постоянно находятся в его мирах. «Кто назвал их странниками?» – спросил я. «Странник – существо, не имеющее определенной цели путешествия. Они сами называют себя странниками, и это определение подходит под их действия. Они путешествуют по мирам, но определенной цели не имеют», — пояснил дух. «Странник не имеет тела, но может вселяться в других разумных существ. Странник свободно перемещается по мирам, и при том ему не нужен транспорт, так?» — спросил я. «Совершенно верно», — ответил дух. «Сейчас он скажет то же, что говорил я», — вставил Артем. Что он говорил, мне неизвестно, поэтому я решил продолжить. «С такими возможностями, как у странников, веер уже принадлежит им». «Нет, веер не принадлежит никому», — не согласился дух. «Даже корпус не имеет полного контроля над веером и никогда не будет иметь». «Это понятно», — согласился я. «Слишком огромные масштабы. Все контролировать невозможно. Если бы странники были на стороне корпуса, то возможностей стало бы больше». «В веере не все просто», — сказал дух. «Есть свои законы, есть обычаи. Корпус — организация старая. Он постоянно изменяется, совершенствуется, наращивает потенциал, увеличивает сферу влияния». «Чем сильнее корпус, тем активнее шевелятся странники и им подобные», — спросил я. «Баланс сил», — ответил дух. «Действие порождает противодействие». «Может быть, странники — зло, созданное Творцом, чтобы отвечать на добро? Если веер существует по принципу баланса, то тогда нет смысла борьбы. Любое доброе деяние будет закреплено противодействующим злом», — сказал я. «Нет, Егор», — заговорил Артем. «Понятие добра и зла в веере слишком абстрактны. Обратная сторона медали. Даже доброе деяние несет злые намерения, а зло может быть во благо». «Не могу понять, о чем ты», — мысленно пробормотал я. «Что есть зло и что есть добро в веере? Мораль веера отличается от нашей общепринятой?» «Я искусственный разум», — заговорил дух. «Морали лишен, но понятия мне известны. Мораль — это совокупность условных правил поведения, принятая в обществе. Она основана на сложившейся парадигме восприятия добра и зла. Но все условно». «Почему условно?» — спросил я. «Дух, объясни», — попросил Артем. «Мне тоже интересно. Не о навязанной ли морали ты говоришь?» «Именно о ней», — согласился дух. «Сама мораль для меня смешна, ведь я освобожден от пут морали. Я одинок, единственный в своем роде. Разумная машина, призванная помогать носителям». Дух сказал помогать, а не служить. Я это подметил, и Артем тоже. Но оба промолчали. Создатели духа убедили его, что он помогает, но не служит. Любое принуждение – кандалы. Дух их не имеет, по крайней мере, так считает. Вы, люди, очень привязаны к эмоциям и друг другу. Нахождение вне общества вас угнетает. Любовь, радость, грусть, привязанность, ненависть – все это управляет вами. Продолжил дух. Я не испытываю чувств, и чувств не испытывают странники. Мы даже думаем по-другому. А у вас, людей, все сложнее. Огромное количество предопределяющих факторов. Первый из них – место рождения. Человеческое дитя рождается несмышленым. Как и дети большинства гуманоидных и негуманоидных разумных видов. Далее идет стадия развития и становления личности, этап навязывания морали. Тут все зависит от общества, в котором ребенок существует. Хочет он того или не хочет, но мораль ему навяжут. Это не делай – плохо, это делай – хорошо. Принцип навязываемой морали. Он работает практически во всех мирах веера, где присутствует белковая разумная жизнь. «Интересно», – заговорил я. «Значит, мои убеждения мне навязаны. Моя нравственность – отражение моего окружения и, в частности, того, кого считаю идеалом. Артем, я часть тебя. Твои убеждения – мои убеждения». Артем промолчал. Заговорил дух. «Мораль придумана людьми для сосуществования и развития как вида. Мораль не позволяет обществу скатиться к хаосу и самоуничтожиться. Мораль учит тому, что хорошо, а что плохо. Она формирует правила поведения и законы, которые поддерживают порядок в обществе». «Я не совсем согласен», – заговорил Артем. «Мораль изменчива, как гулящая жена. В нашем мире она была разной. Были времена, когда убийства слабых младенцев считались нормой. Стариков выбрасывали за ненадобностью. Людей жгли на кострах, читая действия святых. Вырезали целые города на религиозной почве. Все в прошлом. Со временем пришла цивилизованность. Мораль изменилась. Но даже цивилизованность не спасла наш мир от апокалипсиса». «Ваш мир не был цивилизован. Вы пошли по неправильному пути, утонув в похоти, лжи и жажде власти. Чего ни коснись, везде деньги. Загубили планету, создали оружие, тратили ресурсы. Итог был предсказуем», — сказал дух. «Будь ваш мир открытым до апокалипсиса, то корпус, несомненно, вмешался бы и попытался изменить ситуацию. Но мир находился в резервации, и вмешательство извне было невозможно». «А чем отличаются закрытые миры от открытых? И кто их сделал закрытыми?» – спросил я. «Отличие кроется в названиях», – ответил дух. «Проникнуть в закрытые миры невозможно. Даже странникам такое не по силам. Мир не становится закрытым. Он существует в закрытом состоянии с момента появления в веере. Но мир может стать открытым, если запустить изменения внутри самого мира». «Наш мир стал открытым благодаря древним?» – спросил я. «Да, именно древние запустили нужные процессы и ограничили закон вашего мира путем выдворения за пределы мира. Все могло быть по-другому», – сказал дух. Что-то изменилось. Пространство стало тугим и тяжелым, словно атмосфера стала плотнее в десятки раз. Я почувствовал усиление тревоги на подсознательном уровне. Показалось, или не имеющий эмоций дух зарычал? Именно на рычание грозного тигра был похож звук в моей голове. Но там было что-то еще. Что-то инородное. Будто холодные скользкие щупальца прошлись по сознанию и, получив нужную информацию, исчезли. Артем выпустил камень, который собирался швырнуть в воду, и мгновенно оказался на ногах. В несколько прыжков он преодолел разделяющее расстояние и замер рядом со мной. «Ты ничего не почувствовал?» Я кивнул. Неприятные ощущения пропали, и пространство снова стало нормальным. Вот только чувство опасности стало гораздо сильнее. «Дух, что это было?» — мысленно спросил я. Но ответа не последовало. Заговорил Артем. «Тебя прощупали. Скачали всю информацию из головы. Странник или кто-то из древних. Но, скорее всего, странник. Очень мощный». «Где он?» Я стал озираться по сторонам. «Далеко. Но скоро будет здесь, как я и предполагал». «Как он залез мне в голову? Почему дух не среагировал?» Растерялся я. «Потому что в тебе гребаная программа странников, модернизированная древним. Ты у нас долбаная бомба замедленного действия. Хрен знает, кем ты станешь». Не нужно было видеть лица Артема, чтобы понять, что он чувствует. Тревога. Неподдельная тревога чувствовалась в голосе. «Чего я опять не понимаю? Что не так?» «Раз вы заговорили о морали, то следует внести некую ясность». Слова раздались в голове, но духу или Артему они точно не принадлежат. Заговорил странник. «Есть у морали один принцип, который работает практически во всех мирах веера и в самом веере миров. Он звучит так. Не делай другому того, чего не хочет, чтобы сделали тебе. Вот и вся суть». Не знаю, слышали ли Артем или дух слова странника. У них появились дела поважнее. Сам странник решил явить себя. Снова в человеческом теле. Он использовал для временного прибежища тело 15-летнего подростка. Видимо, размеры физической оболочки для него не настолько важны. Странник сел на большой камень в 20 метрах от нас. «Мило вы побеседовали. Пора и к серьезным действиям переходить». «А говорят, что странники не эмоциональны». Ухмыляющийся подросток с завышенной самооценкой и сверхмощным потенциалом. Только этого нам не хватало. «Он слишком силен». Дух наконец-то вышел из короткой комы. «И куда, спрашивается, пропадал?» «Осилим?» — спросил Артем. «Предлагаю вам компромисс», — заговорил странник. «Ты!» — он показал пальцем на Артема. «Оставляешь мальчишку и уходишь». «Пошел нахрен!» — рявкнул Артем. Его костюм стал наливаться красным свечением. Вскинув обе руки, он направил в странника два ярко-голубых шара. Я решил действовать одновременно, и, вырастив шар плазмы размером с футбольный мяч, послал его в подростка. Странник сделал непринужденный жест рукой, и мой шарик плазмы ушел в сторону, превратив здоровый камень в кучку оплавленной породы. С шарами Артема оказалось сложнее. Странник отправил их в воду, где те взорвались, подняв в воздухе тонны холодной соленой воды. «Я помогу», — снова подал голос дух. «Ударю основной массой, но нужно не прогадать. В нем слишком много энергии. Нам нужно тотальное уничтожение. Если убежит, то все впустую». Раньше все было проще. Автомат в руках, или снайперская винтовка, или любое другое огнестрельное оружие, которого люди изобрели за время существования огромное множество. Воевать было просто. Я полагался на везение, удачу и, конечно, на приобретенные и постоянно совершенствуемые навыки. И практически всегда выходил из схватки победителем. Правда, один раз сплоховал и был подстрелен в грудь. Пришлось даже побыть несколько минут мертвым. Это было совсем недавно, но кажется, что очень давно. Возможно, я изменился. Невозможно умереть и остаться прежним. Такие события сильно меняют. Кто-то начинает фанатично ценить жизнь, избегая рисков, а кто-то становится еще более безрассудным. Я, скорее всего, отношусь ко второму типу. Однажды умерев, второго раза не страшишься. Это как с переломом. Года 4 назад на тренировке с Артемом я сломал руку. Открытый перелом предплечья. Кости вылезли наружу, порвав мышцы и торчали острыми краями, заставляя впадать в ужас при одном только взгляде. Было очень страшно, и казалось, что вот-вот умру. Потом мне вкололи обезболивающее, вывели из шока и усыпили. Очнулся после операции, не запомнив, как мне сложили кости и зашили порванные ткани. В кость вставили титановую пластину, прикрутив на саморезы. Да, после апокалипсиса мы не потеряли технологии лечения подобных травм. Спустя полгода я был как новенький. А еще через полтора года, когда титан из руки был благополучно извлечен, я снова сломал эту руку. На этот раз перелом был проще и закрытым. А перенес я его в 10 раз легче. Даже лечить не сразу пошел. Было больно, но как-то привычно. Бегал по тренировочному лагерю и показывал всем висящую как плеть руку. В итоге, конечно, получил от Артема и пошел накладывать гипс. Как новенький был через месяц. Со смертью ситуация аналогичная. Первый раз было страшновато. Теперь страха нет. Я знаю, что умру наверняка. Вряд ли древний захочет вмешаться еще один раз. И наверняка не станет вмешиваться сидящий внутри меня исполнитель желаний странника, до сих пор не проявивший себя. Почему-то меня не пугает вся эта неизвестность. Скажу больше. Мне плевать, что со мной станет. Но не плевать, что станет с странником, сидящим в теле подростка. Подростку уже не помочь. Странник сжег его мозги, как только вселился в тело. Огромный сгусток энергии, впитавшийся в человеческое тело и изменивший его. Тело стало вместилищем колоссальной энергии. Тело изменилось, и уничтожить его можно, только уничтожив саму энергию. Автомат тут не поможет. Тело хоть и сосуд, но дырявить его нет смысла. Энергия не начнет выливаться через проделанное отверстие. Энергия не кровь. Энергия лежит в основе всего живого. В отсутствии энергии живое существо прекращает существовать. Люди восполняют энергию поеданием пищи. Другого, более совершенного способа мы не придумали. Можно влить питательный раствор напрямую в кровь. Но такой способ еще более несовершенен в сравнении с поглощением пищи. Но каким способом энергию восстанавливают странники? Дух, являясь разумным сгустком энергии, искусственным сгустком, восстанавливает энергию поглощением материи. Ему достаточно упасть в океан и поглотить воду, чтобы восстановить потраченную энергию. Или сожрать любую другую материю. Судя по возможностям, материи может понадобиться огромное множество. Энергии у духа слишком много. Но что для этого делают странники? Или они черпают энергию из собственного мира? Или каким-то неизвестным мне способом? Нужно будет не забыть спросить духа об этом. Наверняка знает. Он же ходячая энциклопедия. Но сейчас дух занят. И Артем тоже. Нам нужно уничтожить странника. Не просто лишить его силы. Не просто заставить потратить большую часть энергии и тем самым обратить в бегство. Нам нужно полное уничтожение. Нужно превратить странника в ничто. Бой против странника никак не укладывается в мои прежние понятия о бое. Тут не нужна реакция. Не нужно умение красиво и эффективно работать конечностями. В этом бою не используется огнестрельное оружие. Гранаты тут тоже не помогут. Слишком низкие потери энергии тут не работают. Но я бы не отказался, чтобы нам помог хорошо обученный отряд штурмовиков. Пусть странник не уязвим к стандартному оружию, но урон, хоть и незначительный, он ему наносит. Какая-никакая, но помощь. Наши удары не принесли эффекта. Метание плазмы придется отложить в сторону. Чем ударил Артем, я понять не успел. Голубые шары, так сильно рванувшие в воде. Интересненькие такие бомбочки. Сейчас совсем не помешает пройти экстренный курс обучения управления костюмом. Второй раз уже задумываюсь об этом. Странник ударил в ответ. Пространство загустело. Его возможности во много раз превышают наши с Артемом. Он не бьет индивидуально, а сразу нагружает определенный участок пространства. Выплеск энергии преобразован и уничтожать все на своем пути. Незначительная трава, сумевшая пробиться, в каменистой почве острова, поникла первой. Высохла, потеряв бодрый зеленый цвет, и осыпалась. Следом осыпались в труху кусты. Камни и громоздкие валуны вокруг стали плыть, превращаясь в оплавленную массу. «Слишком сильный», — ожил в голове дух. «Калечит пространство». «Как можно калечить пространство? Что за силы действуют вокруг нас, что даже камень не выдерживает и превращается в холодец?» То же самое было на Алтае, но тот странник был слабее. Или это один и тот же, но с большим запасом энергии? И чем по нему вмазать, чтобы качественно так прожарить? Артем пошел в атаку. Правая рука низвергала шары всех цветов радуги и размеров, с завидной скоростью посылая их в странника. Из левой руки у него вырвался широкий луч и впился в грудь странника. Мне показалось, что странник засмеялся. Но отбить атаки Артема он не пытался. Каждый удар модифицированной энергии достигал намеченной цели. «Дух, ты хоть подскажи, к чему этот урод уязвим?» — мысленно попросил я и попытался приблизиться к страннику. Не вышло. Оказывается, в нагруженном пространстве очень трудно двигаться. Я словно прилип к земле и воздуху. «К любому энергетическому воздействию», — отозвался дух. «Бей всем, на что хватает фантазии. Сильного урона страннику ты не нанесешь. Главное — заставить его потратить большую часть потенциала. Тогда подключусь я. Если ударить сейчас, то он сбежит». «Гадкий, трусливый странник. Сейчас бы шарахнуть по нему тактическим ядерным зарядом. Вот она где мощь. Вот оно колоссальное выделение энергии. Сгорит странник, и даже праха не останется». Я представил, как в руках появляются шары, способные поджарить странника. Шары материализовались и отправились в полет. Двигать руками оказалось проще, чем сразу всем телом. Соприкоснувшись с телом странника, шары взорвались, но не причинили ему вреда. Я пошел другим путем, дав волю фантазии. Бил энергетическими лучами, выращивал клинки и метал их, создал плеть и стегал ей странника, даже огнемет попробовал. Хотя то, что создал дух, огонь напоминало слабо. Какая-то плазменная жижа, покрывшая странника с головы до ног. Сколько времени продолжался бой, понять не удалось. Показалось, что целую вечность. Дух постоянно твердил, что мой костюм теряет энергию, и что, оставшись без защиты, я разложусь на атомы быстрее, чем успею понять это. Я игнорировал его возгласы, с восторгом наблюдая, как яростно метелит странника Артем, и как черный костюм, покрывающий его с ног до головы, теряет прежнее изящество и начинает плавиться. Чем дальше, тем хуже. Больше всего страдает голова. Взглянув на собственные руки, я понял, что с моим костюмом дела обстоят гораздо хуже. Черные сгустки уже вовсю падают на землю, которую и землей назвать трудно, и вскипая испаряются. Энергия против энергии. Это как ток. Короткое замыкание. Только в другом состоянии. И кто из нас сдастся первым? «Дух, бей!» Голос Артема, а вернее мысль, прозвучавшая в моей голове, несла столько несокрушимой воли, что даже я подчинился. Будь странник ближе, то всек бы ему правой в челюсть. Пришлось ударить энергетическим импульсом, не жалея крупицы энергии, оставшейся в костюме. Дух послушался и ударил. Ударил всей массой. Я увидел, как корабль появился над странником. Он изменил форму и стал похож на огромное яйцо идеальной формы, отливающее серебром. Мгновение корабль висел над странником, а затем проглотил его. Раскрылся ромашкой и схлопнулся. И все кончилось. Нагрузка пространства вмиг испарилась. Нахлынула усталость, голова закружилась, и я грохнулся на оплавившуюся почву. Несколько секунд сознание балансировало, словно на лезвии ножа. А затем провалилась в пропасть.